Глава 9. Инна. Решила спасти свою шкуру, поэтому взяла и облила себя соком. «Проклятие! Мои новые джинсы! Они же так дорого стоят!» «Эй, не волнуйся. Отдадим в химчистку. Или купим новые. Вроде не бедствуем». Отвлекся Ворчун от смартфона. «Но мне нравятся эти». «Капризничаешь из-за всякой глупости». «Богдан, а если бы твои футболки порвали?» Старалась запудрить мозги и пока идеально справлялась со своей ролью. «Почему такая бешеная? Обычное пятно. Крикливое до ужаса». Не понимал причину моего плохого настроения. Благо подоспел официант. «Желаете заказать еще пиццы?» «Нет, принесите счет. Девушка испачкала джинсы». Старался уладить конфликт. «Стой, я голодная. Принесите нам пасты, 3 сэндвича и 2 бутылки газировки». Тараторила не в попад. «Мелкая, с тобой все нормально?» – вытаращил Богдан глаза. «Да, просто ноет живот». «И давно мучаешься с желудком?» Позабыл про гаджет. «Отлично, надо продолжать нести чушь». «Сидела долго на диете». «Настырная мерзавка. Зачем худеть? Подзатыльник дать? А потом по врачам бегать?» Отчитывал, показывая свое волнение. Он так разгневался, становилось страшно. «Обещаю питаться правильно». Улыбнулась, стремясь урегулировать конфликт. После нам принесли заказ. «Жуй, вертихвостка, а то диетничать вздумала». Сердился с каждой минутой. И едва откусила сэндвич, снова взял смартфон. Имитировала кашель. «Аккуратнее, куда торопишься?» «Воды налей». «Одни нервы с тобой. Хватает сухомятку, а потом болит живот». Протянул стакан. «Сейчас уже легче, отпустила». Снова набила полный рот. «Ешь медленно, никто не отберет. Поражаюсь над тобой!» Возмущался суровый Богдан и опять взял мобильный. «Дай позвонить». «Кому?» Загорелся интересом. «Маме, она в торговом центре, спешит за покупками». «А свой где оставила?» Прожигал недоверчивым взглядом. «Он глючит, надо выбросить». Бормотала, не обдумав. «Ох, малышня, а не хитришь случайно?» С неохотой дал свой гаджет. Забежала в уборную и в испуге начала рыскать. Где злосчастное видео? Со всей суматохой уронила мобильный на пол. «Живая там, Инка?» – интересовался бес. «Да, почти закончила». Выскочила, жутко раскрасневшись. «Язык не отцов болтать. Устал ждать. Едем домой». Поглядывал с негодованием. «Смартфон где?» «В сумочке». «Ну, верни его, светловолосая нахалка. Мое терпение подходит к концу». «Скрываешь что-то?» Надеялся выведать правду. «Сильно будешь ругаться?» «Сломала его неуклюжая девчонка?» Уже расспрашивал на улице. «Я не безалаберная. Разрешим пользоваться?» «Тебе телефон купить?» Охотно интересовался. Тогда случайно встретил коллегу по бизнесу. «Богдан, какими судьбами здесь?» «Пиццу лопали, а вы строительство здания обсуждали?» Отвлекся от меня, тогда унылая села в автомобиль. Нужно срочно удалить запись. Это же стыд, после которого не отмоюсь. Устала ждать Богдана, решив прогуляться в парке. А он так и общался оживленно. По чистой случайности встретила Светку. «Прохлаждаешься, Гулёна? А я злюсь. Старый хрыч неуд поставил. Билет плохой вытянула?» Спросила я с ужасом. «Хуже. Обвинил, что списываю. Вот же гадкий старик. Словно всех студентов ненавидит. А как ваше свидание с Богданом?» Любопытствовала она. «Все плохо. Стыжусь одного ролика. А ну-ка с этого места подробнее». Не унималась приятельница. На юбилее Богдан выпил и стал приставать ко мне. «Лед тронулся, да?» «Смешно? Думала, поддержишь». Разговаривая с ней, оглядывалась по сторонам. «Ладно, Ин, что бабник сделал?» Не отнесла серьезно и только произнесла, она подавилась водой. Залез пальцами в мои трусики. «Похотливый самец не теряется. Понравилось?» Рассчитывала выведать все подробности, но потом я побледнела. Богдан что-то пристально рассматривал в смартфоне. «Наглая девчонка, сюда подойди». «Удачи, Ин, выжить», — сказала напоследок. Тогда предстояло выслушать его нравоучение. Медленно шагаю, в коленях просыпается дрожь. Ох, не к добру его суровый тон. «Почему злишься?» «Убери пароль с телефона. Что за глупости натворила?» Жаждал заглянуть в свой гаджет. «Зачем? Твои глаза устали. «Мерзавка! Не доводи до греха! Какие цифры нужно ввести?» Страшно обозлился. Тогда сдалась и начала ускоренно нажимать. Безумно смущенная вернула ему телефон. Тогда он с кем-то связался. Испытывала настоящий стресс. Вдруг наши отношения разрушатся. Дышала этим мерзавцем. Пока везло. Богдан не удосужился взглянуть. Но сегодня ожидали сложные выходные. Затеяли ремонт, от которого невероятно устала. Работники меняли окна. А мы с ним клеили обои. Спину отваливается. Давай отдохнем. Ленивая какая. Избаловал. Клей тащи, мелкая. Пошевеливайся, а то до полуночи не успеем. Руководил процессом Богдан. Здесь и мама подоспела. «Сколько же тут все отмывать?» «Шалунью нашу попросишь, а то лишь в телефоне сидит», – пробубнил паразит. «Мало помогаю? Это нечестно!» «Щечки вытри, испачканный заяц», – подсмеивался надо мной. Тогда подшутила, взяла тряпку и легонько его ударила. «Теперь тоже грязный!» «Ах ты, подлая засранка!» – рванул за мной, и мы начали беситься, как сумасшедшие. «Богдан, ну перестаньте!» – вмешалась она в процессе. «Думаешь, подкралась из-под тишка и стала смелой? Сейчас все личико измажу!» Притянул в свои объятия. Никогда так не смеялась. «Сверь бездушный! Мне потом целый день отмываться!» «Зато душ нормально примешь, грязнуля!» Чмокнул в затылок, проявляя нежность. Тогда, слегка обозлившись, отправилась в ванную. Долго провозилась с волосами. Они испачкались в побелке. Потом очищала краску. Ну и запах. Еле сдержалась, чтобы не чихнуть. Выползла вся утомленная. Сейчас бы лечь спать. Расхаживаю по комнатам, везде выключен свет. И ремонтники ушли. Мама, видимо, у подруги, занимается ногтями. И лишь только в гостиной оказался включенный светильник. Такого сердитого Богдана не видела никогда. «Почему ты злой?» «Видео посмотрел, племянница». Огласил настолько мрачно, в жилах застыла кровь. Представляю, что сейчас будет.